Кощуна Третья. Мост из радуги. Серебряная ложка Радигаста. Средняя дочь Сварога и Лады, Морана, прославилась как великая воительница. Часто не дождавшись братьев и супруга, она выезжала на битву. Подобно синему пламени развивался ее победный плащ, а взгляд Мораны, словно серебряная молния, ударял из-под сверкающего шлема. Не знала покоя, закованная в броню рука воительницы. В одном из кровопролитных сражений богиня победила самого Велеса и заперла его в глубокой пещере. В ту пору в светлом Ирии, где царит вечная весна, все распускается и цветет, среди роскошных трав и деревьев гуляла Дзидзелия. Ее золотистые волосы украшал миртовый венок, переплетенный розами, а лазорево-синие, как небо, глаза излучали радость и свет. Увидев красавицу, Ладан влюбился в нее без памяти. Да и Дзидзелия не могла остаться равнодушной к статному со светлым ликом богу-воину. Прощаясь с девушкой, Ладан сказал ей: «Жди, я скоро приеду за тобой». И вот однажды, когда Дзидзелия и Радигаст вышли погулять в зеленый ирийский сад, на небо надвинулась черная туча. «Пойдем, сестра, домой», — сказал Радигаст. Не успели брат с сестрой вернуться во дворец, как началась страшная гроза. Потом раздался оглушительный гром. Это Перун метнул в кровлю дворца свою стрелу-молнию. Потолок дворца раскололся, и в пролом влетел огненный, сыплющий искрами сокол Ророк. Ударившись о землю, Ророк превратился в Ладана и сказал хозяину: «Прежде я ходил к тебе как брат, а теперь пришел женихом. Я хочу взять твою сестру Дзидзелию в жены». Увидел Радигаст, как залились краской щеки девушки, и понял, что между ней и Ладаном давно царит любовь. «Хорошо. Если ваши чувства крепки и взаимны, я не буду держать Дзидзелию», — сказал он. Богиня согласилась, и Ладан увез ее в свой дворец на востоке, что стоял у самых солнцевых палат. Остался Радигаст один с Мораной. Но жена его, даже сокрушив темные воинства Велеса, часто бывала в отлучке. Известно, чародейка, воительница, то травы колдовские, растущие на вечерней или утренней заре, ищет, то рати и чудовищ, расплодившихся от Велесового семени, побивает. Но если раньше одиночество Радигаста скрашивали прогулки с сестрой Дзидзелией в зеленом ирийском саду, то теперь сделалось богу-всаднику скучно. Да к тому же не просто так оставила мужа Морана. Разрешила везде в ее отсутствие ходить, лишь в подземелье не спускаться. А чтобы знать о том, что Радигаст не нарушил запрета, дала ему серебряную ложку и наказала: «Смотри, если ослушаешься меня, то она потемнеет». Вот достал Радигаст серебряную ложку, посмотрел. Ни пятнышка. «Поеду», — решил он. «Жену навещу, скажу, что ни разу не ослушался ее, а потом и к сестре, и брату заеду». И вот, сунув ложку за пазуху, он вскочил на коня и отправился в путь. Долго Радигаст ехал через глухие леса и широкие долы. Наконец, под вечер перед ним раскинулось поле, усеянное телами мертвых воинов. Радигаст захотел узнать, кто разбил такое большое войско. Привстав в седле, он закричал, что есть мочи: «Есть ли здесь живой человек? Отзовись! Кто побил эту великую рать?» Сначала тишина была ответом богу-всаднику, а потом шевельнулся один из раненых воинов и молвил. «Это сделала Марана, будь она проклята!» Тут Радигаст, подивившись силе и удали своей супруги, припустил своего коня вперед. Проехав до конца поля, бог-всадник увидел высокий белый шатер. Колыхнулся полог шатра, и из него вышла его супруга Марана в кольчуге, надетой поверх синего платья. Густые, подобные черным змеям волосы богини, выбивались из-под тяжелого, горящего на солнце шлема. Но осененные густыми, словно тростник ресницами, ярко-синие глаза дышали гордостью. Сам Радигаст был тоже хорош, в сверкающих доспехах, с огромным красным щитом за плечами, к которому не пристало ни пятнышко дорожной пыли. «Ну что, здравствуй, любимый муж», — улыбнулась Марана. «Что, уже соскучился по мне? Покажи-ка мне свою серебряную ложку. Посмотрю я, как ты блюл женину волю». Радигаст показал жене ложку. Богиня увидела, что она чиста, ни пятнышка не проступила, и похвалила. «Молодец. Теперь вижу, что даже не думал в подземелье спускаться, однако сильно соскучился по мне». Спрыгнув с коня, Радигаст ответил. «Это правда. Без тебя, женушка, на меня жестокая кручина напала. Прежде хоть с сестрой Дзидзелией гулял по зеленому ирийскому саду. Да вот, взял ее в жены Ладан. Тогда решил я сам к тебе приехать, а потом сестру и брата навестить». «Что ж, рада я слышать такие добрые вести. Не мне одной мужниной женой ходить», — кивнула Марана. «А пока пойдем в мой белый шатер». 3 дня миловались супруги, а на четвертый вместе отправились в роскошный дворец Ладана и Дзидзелии у солнцевых врат. Там 2 читы богов устроили настоящий пир горой. Марана не с пустыми руками прибыла к невестке и деверю. Привезла она с собой 2 кувшина, один с мертвой, другой с живой водой. Как-никак, чародейка. «Спасибо, конечно, огромное», — сказала Дзидзелия. «Только вот на что они нам?» Ладан укорил жену. «Дареному коню в зубы не смотрят, а мертвая и живая вода, кто знает, могут еще пригодиться». Погостив во дворце у солнцевых врат, Радигаст и Марана вернулись к себе в Ирий. Неизвестно, сколько бы длилось их счастье, но вот как-то раз Марана вновь собралась на войну. Оставляя Радигаста присматривать за хозяйством, она предупредила. «Дорогой супруг, ты еще не забыл, что я тебе прежде говорила? Можешь везде ходить, но только смотри, не открывай дверь в подземелье». Остался Радигаст один. Поначалу он ездил на охоту, чистил свое оружие, да только часы шли за часами, дни за днями, а от Мараны не было никаких вестей. На бога-всадника напала страшная тоска. Стал он бродить по дворцу, заглядывать во всякие покои, скоро все комнаты и залы обошел. Осталась только лесенка вниз, со стертыми ступенями в сырой подвал. Радигаст крепился, а потом не смог сдержать любопытство. Взял в руки смоляной факел и пошел в подземелье. Отомкнул запор на двери, посветил да увидел прикованного к стене 12 цепями Велеса. Владыка преисподней, весь заросший в давно истлевшей одежде, как безумный смотрел на племянника. Борода у него до пола отросла. Ногти в дверь уперлись. «Сжалься надо мной, своим дядей», — взмолился Велес. «Я уже 30 лет сижу здесь, мучаюсь без питья и еды. совсем в горле пересохло. Радегаст подал Велесу корчагу браги. Тот выпил ее и сказал: «Мне одной корчагой жажду не залить. Дай еще». Бог-всадник подал другую корчагу. Велес выпил ее и потребовал третью. Утолив жажду, Велес тряхнул всеми 12 цепями и разорвал их. Затем он проревел: «Радегаст, теперь ты больше никогда не увидишь Мараны, как ушей своих!» С этими словами Велес черным вихрем взвился в воздух, в мгновение ока нагнал на дороге Морану, подхватил ее и унес внафь. Узнав о том, что случилось с дочерью, опечалилась богиня Лада. Разгневалась она на Сварога за то, что тот дал уйти Велесу, и покинула светлый Ирий, удалившись в бесплодные полуночные земли. Листья на деревьях завяли и облетели, опустели прежде плодородные нивы. Но Радегаст уже объезжал одну страну за другой в поисках супруги. «Что не будет, а я разыщу Марану», — говорил он себе. Бог-всадник по-прежнему возил с собой серебряную ложку. Да только чиста она была, как будто ничего не случилось. Понял Радегаст, что Морана его испытывала. Ведь крепко не то слово, что из уст вылетает, а что запечатлевается в сердце. Наконец Радегаст подъехал к дворцу из белого камня, перед которым рос могучий дуб. Как только путник поравнялся с деревом, с ветки слетел ясный сокол Ророк, ударился о землю и превратился в ладана. «Ах ты, Шурин мой любезный! Какими судьбами? Сестра, выходи!» — закричал он. «К тебе брат приехал!» Из дворца навстречу Радегасту выбежала радостная Дзедзелия. Обняла его, стала про здоровье расспрашивать, говорить про свое житье-бытье. Потом посмотрела на брата, покачала головой и сказала: «Как же я все-таки по тебе соскучилась!» Тут Радегаст рассказал о том, как коварно обошелся с ним владыка Нави. «Нелегко тебе будет освободить Марану», — сказал задумавшись Ладан. «Велес могуществен. К тому же у него есть волшебный конь Сив-Бур, который скачет быстрее ветра». Радегаст гневно тряхнул своими густыми кудрями и воскликнул: «Неужели ты считаешь, что я должен бросить супругу в беде?» Но Ладан молвил: «Будет у нас еще время поговорить. А теперь давай, Шурин, садись к нашему столу». Пошли они в палаты, сели есть дичину со всякой прихотливой подливой, да пить пенные 300-летние меды. Но сначала явились слуги и разнесли хозяевам ножи и ложки. Только Радегаст сказал, что ему не нужно ложки, когда у него своя есть. С этими словами он вынул подарок Мараны и положил перед собой. Дзедзелия внимательно на ложку посмотрела и сказала: «Брат, это не простая вещь, а волшебная. Если с тобой что-то стрясется недоброе, серебро потемнеет». «Ах, вон оно что!» — удивился Радегаст и вздохнул. «Со мной-то все пока в порядке, а вот с женой...» После этого они поели, попили, а потом стали думать, как дальше быть. «Послушай, Шурин, а Дзедзелия дело говорит!» — воскликнул Ладан. «Оставь нам свою ложку. Если беда приключится, так мы хоть знать будем, когда тебе на помощь прийти». Поблагодарил Радегаст сестру и зятя и, оставив свою серебряную ложку, отправился дальше искать Морану. Долго ехал Радегаст на север, к краю земли. Наконец спустился в глубокую пропасть. Все уже становилась тропинка, все толще нависающие над ней корни старых елей, в которых свивались и шипели змеи. Наконец, среди голых скал показался мрачный дворец Велеса. Как только Радигаст вошел, Морана, бледная и исхудавшая, бросилась на шею мужа. «Зачем ты меня тогда не послушал?» «Прости, любимая, что я не сдержал своего любопытства», — сказал стыдливо, отводя глаза Радигаст. «Но теперь не время вспоминать о том, что было. Я приехал за тобой. Где этот злодей?» «Он отправился на охоту и сказал, что вернется только к вечеру». Обрадовался Радигаст. «Тогда поедем со мной, пока Велеса нет во дворце. Авось он нас не догонит». Радигаст посадил Морану на коня, и они поскакали прочь из Нави. Счастливый супруг видел, как на глазах расцветает Морана, как начинает ликовать Лада, мать сырой земли. К вечеру вернулся Велес с охоты, а под ним добрый конь Сивбур спотыкается. Стал тогда Велес допытываться у своего скакуна. «Что ты, кляча, спотыкаешься? Или почуял какую-то беду?» Ответил конь. «Радигаст приходил, Морану увез». Велес, конечно, пришел в сильную ярость. «А можно ли их догнать?» «Можно, если пшеницу посеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда в погоню поехать, и то поспеем». Вот Велес отправился на поле, вспахал его, засеял пшеницей, потом, когда пшеница выросла, сжал ее, намолол муки, 5 печей хлеба наготовил, тот хлеб поел, да в погоню отправился. Нагнал Велес Радигаста, соскочили противники с коней и стали биться. Да только Радигаст с дороги был уставший, а у Велеса откуда силы колдовские взялись? Еще, видно, Сивбур ему помогал, тряс волшебной гривой, громко фыркал, пеной с удил в глаза богу всаднику брызгал, хвостом пыль мел. Одолел Велес Радигаста и сказал. «Ну, в первый раз прощаю тебя за твою доброту, племянничек, что брагой меня напоил. Но в другой раз берегись, на куски изрублю». Отнял у Радигаста Морану и увез. А бог-всадник сел, тяжело переводя дух, и погрузился в мрачные мысли. Думал, думал, как быть, и воротился назад за Мораной. И снова Велеса во дворце не случилось. «Поедем, Морана», — сказал он. Богиня тяжело вздохнула. «Ах, Радигаст, он нас догонит». «Пускай догонит. Тогда я был уставший, а теперь отдохнул хорошо. Еще задам жару супостату проклятому». Вот они собрались и уехали. Велес снова стал возвращаться домой. И с конем его, Сивбуром, случилось то же, что и в прошлый раз. «Опять Радигаст приезжал?» — спросил, уже зная ответ, владыка Нави. «Приезжал, но еще похвалялся. Если ты его догонишь, тебе жару супостатому проклятому задать». Усмехнулся Велес. «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. А ты скажи пока, что мне сделать следует?» «Надо ячменя насеять», — сказал конь. «Подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, да пьяна напиться, выспаться, да тогда в погоню поехать, и то поспеем». Сделал Велес, как было велено. Пошел в поле, ячменя насеял, подождал, пока он вырастет, сжал, смолол, пиво наварил, да пьяна напился, выспался на 3 суток вперед и сразу в седло вскочил, да пятками в лошадиные бока приударил. Вот Велес поскакал и в мгновение ока догнал беглецов. Спешились противники, долго бились, всю траву вокруг себя примяли. Но не в добрый час поскользнулся Радигаст на траве, и владыка Нави пронзил бога-всадника мечом. пришлось Моране вернуться в постылый дворец с торжествующим победителем. А Велес, разрубив тело Радигаста на части, сложил куски в смоляную бочку. После этого взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в море. В это самое время серебряная ложка Радигаста потемнела и наполнилась соленой водой. «Чую, приключилась беда с нашим братом», — воскликнула Дзидзелия. «Видно, в море теперь искать нам его тело». Ладан напомнил жене. «Видишь, как хорошо, что Морана оставила нам кувшин с мертвой и кувшин с живой водой. Возьмем их с собой на взморье». «Ах, не забудь тогда позвать брата Перуна». И вот Дзидзелия, Ладан и Перун отправились на берег моря. Превратившись в орла, бог-громовержец поднялся к облакам. Увидев бочку, он подцепил ее могучими когтями и вынес на берег. Затем Дзидзелия и Ладан достали тело брата. Ладан брызнул на Радигаста мертвой водой, и в то же время разрубленные куски, соединившись между собой, срослись чудесным образом. Стоило Дзидзелии окропить их живой водой, как Радигаст вдруг задышал и открыл глаза. «Долго же я спал!» — воскликнул он. Бог-воин весело рассмеялся. «Ты бы проспал еще дольше, если бы Дзидзелии не вздумалась взглянуть на твою серебряную ложку». Радигаст решил снова отправиться за Мораной, но Перун остановил его. «Я, кажется, знаю, как тебе победить Велеса. Попроси свою жену выведать у злодея, где он добыл волшебного коня». И вот... Однажды Морана обратилась к владыке преисподней с вкрадчивым вопросом. «Ты несешься по земле быстрее стриба? Расскажи, как ты смог заполучить коня по имени Сивбур, равного которому нет в целом свете?» Велес не удержался от того, чтобы не похвастаться своим скакуном. «На острове, на краю мира, живет Еса, владыка моря. У него есть кобылица Кораб, на которой он каждый день облетает вокруг света. Я 3 дня служил у него пастухом, ни одной кобылицы не упустил. И за это Еса дал мне одного жеребенка». «Как же ты добрался до этого острова?» — удивилась Морана. «А у меня есть волшебный платок. Если им 3 раза махнуть на правую сторону, появится радужный мост. А если 3 раза махнуть на левую сторону, он исчезнет, будто его никогда и не бывало». Морана поднесла Велесу кубок с хмельным вином, а когда тот, испив его, уснул, взяла волшебный платок и отдала Радигасту. И вот Радигаст отправился на край мира, где раскинулся большой остров, до которого нельзя было доплыть. Долго ехал на своем коне бог-всадник. Долго. Припасы его давно закончились, а охота день ото дня становилась труднее. Скоро не стало вокруг ни птиц, ни зверей. Одни дремучие дебри простирались до самого синего моря. Еще воды не было видно, но Радигаст уже слышал шум и грохот исполинских валов, набегающих на берег. Еле держась в седле от голода, Радигаст вдруг заметил, как среди деревьев вспыхнул огонь. «Видно, какой-то дровосек решил разложить костер. Подъеду-ка к нему, попрошу немного еды», — подумал вслух бог-всадник. Однако, выехав на поляну, Радигаст увидел сидящую на огромном гнезде жар-птицу. Каждое ее перо отливало золотом и серебром. Глаза жар-птицы сверкали. Казалось, от нестерпимого блеска вот-вот загорится весь лес. Жар-птица, нахохлившись, широко разевала клюв, пытаясь укрыть своим крылом жалобно пищавших птенцов. «Дай-ка мне на съедение одного цыпленочка», — потребовал Радигаст. Тут жар-птица ответила ему. «Пожалей, мое дитя, сын Сварога. В некотором времени я пригожусь тебе». Как ни терзал голод бога-всадника, однако пожалел он чудесную птицу и поехал дальше. Звук приближающегося моря становился все яснее, но тут к нему стало примешиваться какое-то гудение. Стремясь понять причину такого странного шума, Радигаст отъехал немного в сторону и наткнулся на пчелиный улей. «Возьму-ка я, — сказал бог-всадник, — немного меда». Но тут услышала его пчелиная матка и промолвила. «Не тронь моего меду, сын Сварога. Когда будет в том у тебя нужда, мои пчелы придут к тебе на помощь». Радигаст не тронул улей и поехал дальше. И вот уже когда ударил путнику в ноздри соленый запах морских волн, навстречу ему вышла львица со львенком. «Подстрелю-ка я хоть этого львенка, а то не доберусь до острова Есы», — воскликнул Радигаст. И уже стал натягивать разрывчатый тугой лук, как львица взмолилась. «Не тронь, сын Сварога, мое дитятко. Без меня тебе чудо-коня не добыть», — вздохнул Радигаст, опуская оружие. «Хорошо, пусть будет по-твоему». Вот бог-всадник выехал на берег моря, а там бьются седые валы о мшистые валуны, стекают обратно в море мутной пеной. Ревет, свищет ветер. Радигаст поступил, как велела Морана. Достал волшебный платок и три раза махнул на правую сторону. Тут возник мост из радуги. Вскочил конь вместе с седоком на радугу и загремел по нему копытами. Внизу буря ярится, а наверху тишина. Лишь легкие облачка по небу плывут. Солнечный конюший Гениль неспешно под узцы лошадь солнца ведет. Хоть мост огромный, а все же у него конец есть. Большой остров, поднимающийся у самого края моря. На острове Есы всего довольно. И дремучих лесов, и рек, и озер, и сочных лугов. Но самым главным его украшением является белокаменный дворец. Лучше и больше жилище только в Ирии, у владыки неба Сварога. Вот Радигаст, как переправился на другой берег моря, снова махнул три раза платком, да только на левую сторону. И мост из радуги исчез, как будто его никогда и не бывало. После этого бог соскочил с коня, оставив его пастись на сочной мураве, а сам прошел прямо в покое морского владыки. Еса сидел на троне из огромной скалы. Вокруг него стояло 12 шестов на 11 шестах по человеческой голове, только один незанятый. «Здравствуй, владыка моря!» — молвил Радигаст. «Здравствуй, житель Ирия!» — ухмыльнулся Еса. «Ты зачем пришел ко мне? Дай догадаюсь, ты пришел, чтобы добыть жеребенка?» Тут коварная улыбка заиграла на сложенных будто из гранитных плит устах морского владыки. «Изволь, сын Сварога, у меня ведь не год служить, а всего три дня. Ты получишь жеребенка, если не растеряешь моих кобылиц. Ну а если нет, не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте». «Я согласен», — ответил Радигаст. «Что ж, в таком случае немедленно принимайся за дело», — громыхнул своим трезубцем Еса. Только выгнал Радигаст кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь разбежались по лугам. Не успел Радигаст глаза протереть, как они совсем пропали. Поехал бог-всадник искать кобылиц. Целый день до вечерней зари проездил. Да только коня своего замучил. Нет нигде окоянных. Тут вспомнил Радигаст о жар-птице. Глядь, она уже сама летит к нему. «Поезжай назад, сын Сварога. Кобылица теперь дома». Радигаст отправился во дворец Ессы, а владыка моря и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем, негодные, вы назад воротились?» «Как же было нам не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали». «Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам». Увидев вернувшегося бога-всадника, Есса сразу позабыл свой гнев. Трезубцем махнул и встал посреди палат, стол, покрытый питьем и яствами. Чего там только не было. И жареный бараний бок с луком и кашей, и рыба морская и речная, и огородина всякая, и зелень, а еще пироги с разными начинками, мясом, капустой, яйцами, грибами да разной требухой. Потчевать гостя пришла сама хозяйка Циза, жена морского владыки. А после ужина служанка Ессы проводила бога в отведенные ему покои с пуховыми перинами. Наутро проснулся Радигаст и пошел к Ессе. Владыка моря предупредил его. «Смотри, сын Сварога, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной голове на шесте!» Погнал Радигаст кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять пришлось Радигасту вскочить на своего коня. Опять незадачливый пастух до вечерней зари проездил и ни одной кобылицы не нашел. Увидел Радигаст, что дело плохо. Но тут ему львица навстречу выбежала. «Возвращайся назад. Кобылицы все собраны». Радигаст отправился во дворец Ессы, а владыка моря пуще прежнего шумит и кричит на своих кобылиц. «Зачем вы, подлые, домой воротились?» «Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас не разорвали». «Ну, вы завтра забегите в Синее море». На этот раз пир был еще богаче и пьянее прежнего, а Циза с русалками даже сплясали перед гостем. И вот в третий раз погнал Радигаст кобылиц на луг. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в волны по шее. Бог-всадник приударил коня пятками, чтобы в море зайти. А тут почернела вода у берегов. Кобылицам ничего, а конь Радигаста уперся всеми копытами и только гривой трясет. Догадался Радигаст, что это происки Ессы. Что делать? Самому в море прыгнуть, только утонуть. Но тут слышит пчела возле уха жужжит. «Возвратиться домой не успеешь, как кобылицы будут все собраны. Да как воротишься, Ессе на глаза не показывайся. Иди сразу в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты возьми его и в глухую полночь беги прочь с острова». Радигаст пробрался в конюшню, улегся за яслями. Есса тут пришел, и давай кричать на своих кобылиц. «Зачем вы, окаянные, воротились?» «Как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас жалить до крови». Есса, негодуя, ушел. А в самую полночь Радигаст взял паршивого жеребенка, оседлал и поскакал прочь. Доехав до берега, бог-всадник махнул три раза платком в правую сторону и снова повис через море высокий славный мост. Радигаст переехал по радужному мосту обратно на свой берег, да так спешил, что только два раза махнул платком на левую сторону. Радужный мост не пропал, но стал не толще человеческого волоса. Наутро пробудился Есса и, сразу запрягши свою кобылу Кораб в раковину-колесницу, кинулся за похитителем в погоню, Но только копыта его лошади въехали на радужный мост, как он подломился. Пришлось Есе повернуть назад. По дороге Радегаст откормил жеребенка на зеленых лугах, стал из него чудный конь-вихрь. Вернулся Радегаст к Моране. Она радостная выбежала, бросилась к мужу на шею. «Ох, а Авилис опять на охоте. Но как тебе удалось от смерти избавиться, да такого прекрасного коня добыть?» Бог-всадник рассказал о том, что с ним приключилось, а потом широко улыбнулся. «Ну, теперь поедем со мной!» Морана покачала головой. «Боюсь, если Велес догонит, то теперь не только изрубит, но и, пожалуй, сожжет твое тело. Тогда уже не будет тебе хода из подземного царства. Станешь ты унылой тенью, вечным пленником злобной Яги». На это Радегаст только рассмеялся. Хлопнул по своему скакуну. «Нет, не догонит. Посмотри, какой теперь у меня славный конь. Недаром его вихрем зовут. У него одна шерстинка золотая, а другая серебряная. И летит он, словно птица». Сели Радегаст и Морана на волшебного коня и в мгновение ока умчались в светлый Ирий. Однако история на этом не закончилась. Велес был возмущен тем, что сын Сварога отобрал у него Морану. Он обратился к своему брату Святовиду, чтобы тот рассудил спор с детьми Лады. Три ночи и три дня продолжалось собрание богов. На стороне потомков Святовида был свет, на стороне потомков Триглава — тьма. Но как день и ночь не могут победить друг друга, так и боги в конце концов решили, что Морана одну половину года должна проводить в мрачном царстве Велеса, а другую — в светлом Ирии, вместе со своим супругом и матерью. Богиня Лада вернула плодородие земле, и снова все зацвело, зазеленело, нежной весенней листвой покрылись леса, запестрели цветы на изумрудной мураве лугов, вскоре заколосились нивы. Но только с тех пор Моране приходится каждую осень покидать Ирий, и каждый раз Лада погружается в печаль. Вся природа горюет об ушедшей. Желтеют на деревьях листья, холодный ветер срывает их, увядают цветы, пустеют нивы. Природа засыпает, чтобы проснуться в радостном блеске весны, когда вернется из царства Велеса Морана, богиня жизни и смерти. Эту же историю о похищении Велесом Мораны рассказывают еще по-другому. Когда Радегаст выдал замуж Дзидзелию и остался домовничать один, без супруги, дошла до него весть о том, что далеко на востоке объявилась владычица неописуемой красоты. Да не простая королевна, а великая воительница. «Кто это может быть, кроме Мораны?» — подумал Радегаст. «Поеду, жену навещу, к брату и сестре заеду». И вот, вскочив на коня, бог-всадник отправился в путь. Долго он ехал через глухие леса и широкие долы. Наконец Радегаст заметил гору. Высокая и крутая, она хватала верхушкой облака, а еще на той горе лежал большой камень. Подъехал путник поближе и увидел двух мужичков с локоток. Карлы дрались так, что клочья летели. «Стойте, окаянные! За что деретесь?» — спросил их Радегаст. Мужички с локоток пожаловались. «Видишь, три дня назад помер у нас отец. И остался после него котел неубывайка. Так мы поделить его не можем. А все потому, что котел не простой, а волшебный. Стоит сказать ему: вари дичь мясо, пиво пенное, как будут тебе яство и питье. Да столько, сколько пожелаешь». Радегаст хмыкнул. «Ну, это еще надо проверить. Может, так раньше было. А теперь ваш котел самый обычный». Тут карлы полезли в какую-то дыру и выскочили из нее уже с котлом. Поставили его на мураву, потом слова сказали: «Вари дичь, мясо, пиво пенное». Глянул Радигаст, под котлом огня нет, а варево в нем уже ключом закипело. Скоро сели вокруг котла, наелись, напились вдосталь. Подумал Радигаст. Что ж, такой котел мне самому пригодится. А еще лучше будет привести его в Ирий, к отцу Сварогу. Тогда не придется Маране всякий раз перед большим пиром просить котел у Цизы, морской владычицы. «Теперь веришь нам?» — спросили у него мужички с локоток. Радигаст усмехнулся. «Хе, верю. И все же вы из-за пустяка бой затеяли. Хотите, я вас рассужу по справедливости?» Карлы обрадовались. «Хотим, сделай милость». «Ладно, бегите скорее по сосновым лесам, наберите смолы по 100 пудов и несите сюда». Карлы бросились по сосновым лесам, набрали смолы 200 пудов и принесли к Радигасту. «Теперь кладите в свой котел всю смолу», — велел им сын Сварога. Радигаст развел огонь, и как только смола растаяла, приказал мужичкам с локоток затащить котел на гору, поливая ее сверху донизу. Карлы мигом и это исполнили. «Ну-ка», — сказал Радигаст. «Пихните теперь вон тот камень. Пусть он с горы катится, а вы двое за ним вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот и котел заберет». Карлы пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко. Бросились братья вдогонку. Вот старший брат нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой брат, и с ним то же самое приключилось. Прилипли крепко-накрепко к смоле. Радигаст же взял котел-неубывайку, приторочил к седлу и поехал дальше. Наконец, под вечер перед Радигастом раскинулось поле, усеянное телами мертвых воинов. Там он встретил, наконец, свою супругу Морану. Да только, говорят, богиня-чародейка как будто не признала мужа. Удивился Радигаст, как так жена его могла забыть. И ладно, был бы он простой смертный, со снаряжением, поистрепавшимся в дороге на какой-нибудь кляче. Или, может быть, тут, оглядевшись, Радигаст обнаружил, что из разноцветных шатров вышли воины, один другого могучие. Видать, победители в страшной сече. Обнажив мечи, они окружили бога-всадника. «Ну, добрый молодец, сказывай, зачем пожаловал?» Грозно спросил самый старший из них. Тогда Радигаст ответил. «Добрые молодцы поневоле не ездят, но дошла до меня весть о прекрасной владычице, краше которой нет на земле, и то, что она славная воительница, каких еще не бывало». Морана повела круглыми плечами. «Что? Увидел? А теперь, — сказала она своим воинам, — возьмите его и бросьте в яму с другими пленниками». Но Радигаст прежде сам с коня сошел и сказал. «Эх, ради такой красоты можно какие угодно муки претерпеть. Только вот прежде хотелось бы увидеть твое белое тело, госпожа. Правду молва говорит или лжет?» Тогда Морана велела своим воинам отвернуться, а сама кольчугу скинула, платье свое сняла. «Ну как? Теперь веришь?» И правда, Радигаст чуть не ослеп от красоты богини. Перси, что голуби, ягодицы, что маковки. «Только позволь, прежде чем в яму отправиться...» Морана наклонила голову, и глаза ее полыхнули синими молниями. «Чего еще тебе?» «Котел свой взять, к седлу притороченный. Будет где кашу сварить». «Бери», — согласилась богиня. Вот, очутившись в яме, Радигаст спросил пленников. «Что, не весело, братцы, сидите?» «Чему тут радоваться?» — хмуро ответил один из них. — Твоему пустому котлу, что ли? Уже какой день одну воду и хлеб в ковшах толчем. Радегаст только усмехнулся. Это вы постойте. Наклонился над котлом и волшебные слова прошептал. Вари дичь, мясо, пиво пенное. Хлопнуть глазами пленники не успели, как стало у них вдоволь яств и питья. Ну, тут пленники не зевали. Пошли запихивать куски, какие пожирнее. Пиво, мед ковшами черпать. Тогда Радегаст сказал пленникам. «Сослужите службу, друзья. Как меня заберут к Моране, в третий час по полуночи запойте песни, а потом в шестой час и в девятый. За такую услугу, как не запеть? Запоем!» Вот все пленники наелись, напились до единого, пошли между ними крики. Дошел тот шум до Мораны, и послала она своих воинов. «Пойдите, приведите сегодняшнего пленника сюда». Взяли воины Радегаста, вытащили из ямы и привели к богине. «Знаешь, как я с дерзкими и строптивыми гостями поступаю?» — спросила Морана. Бог-всадник сам голову склонил. «Руби ее, если не жалко. Но прежде пусть твои воины сделают ремни над твоей постелью, да прокачают меня на ремнях всю ночь». Морана пошла спать в шатер. Радегаста принесли туда и стали на ремнях качать. Долго качали воины бога-всадника. Наконец стали клевать носами. А в яме пленники запели песни, так что руки у качальщиков ослабли, и ремни они опустили пониже. Воины качали опять. Долго, пока глаза не закрыли, а в темнице пленники запели песни громче прежнего, так что руки у качальщиков еще сильнее ослабли, и ремни они спустили больше прежнего. И еще долго-долго воины Радегаста качали, пока окончательно не заснули. А в девятом часу пленники грянули песни так громко, что гул пошел. Воины вскочили, опустив ремни до самой богини. Тут Морана рассмеялась и протянула руки к своему супругу. «Теперь я вижу, что ты мой настоящий муж, а не самозванец или оборотень. Но теперь скажи, ты меня нарочно повидать приехал?» Говорят, поутру всем воинам-соням Морана головы посносила, а пленников из ямы вызволила. Тех же, кто громче других пел, определила в свою дружину.